Глава 30. Не знаю, где остался ее меч, но Света вцепилась в кабана обеими руками. И все бы хорошо, но она ведь может слететь со зверя и удариться головой или что-нибудь сломать. В жизни все бывает, а мы к тому же находимся в Лимбе, где ни в чем нельзя быть уверенным. Но на пути у скачущей парочки встал Уйвер. Широкоплечий гуманоид вмиг подхватил девушку, стащив с обезумевшего животного, поставил на ноги, прыгнул следом за мобом и с размаху разбил тому черепушку. А вот для меня никого не осталось. Либо они всех уже убили, либо распугали. Но, смотря на кровавую траву, склонялся к первому варианту. К тому же серый здоровяк обляпан кровью, будто купался в ней. Надеюсь, на громилу не снизошло неистовство бессерка. Если так, то стоит держаться подальше. Вдруг сорвет крышу, он решит превратить нас в мясную рагу. И тут у моих ног раздался жалобный визг. Опустив взор, увидел поросенка, не достающего даже до колен. Он жалобно посмотрел на меня и попятился. «Отлично, мне необходимы его шкуры и жилы. Но могу ли убить зверька?» «Это просто моб, набор пикселей или моя бредовая галлюцинация, как и весь лимб». Однако вспороть зверька не поднималась рука. Вздохнув, махнув в сторону. «Пшел вон». Поросенок вновь попятился, но не убежал. «Да что с ним такое? Я же сейчас башку тебе отрублю. И ничего». Тот лишь прижимается к земле и зарывается задницей в кустарник, но бежать не собирается. Странное задание. Неужто хочет пойти на шашлыки? Или же тебе вновь улыбнулась удача? В каком смысле? Разве ты не хочешь себе ручного дикого кабана? Такое возможно? Почему до этого момента ни разу не получил подобное предложение? Что изменилось? Повышенный интеллект способен пробираться к системной информации и обыгрывать то, что должно случиться на повышенных уровнях. Следом за этим возникло сообщение. «Дикий кабан. Уровень 1. Желаете приручить?» «Да?» «Нет?» «Еще спрашиваешь?» «Мне выпала очередная плюшка. Конечно, да». И стоило мысленно выбрать нужную опцию, как поросенка окружил мягкий свет, нарастающий с каждой секундой. Я зажмурился и отступил на пару шагов. А когда открыл глаза, то увидел рядом здорового круглого кабанчика. Наглая морда с розовым пятачком, серая шкура, покрытая редкими, но толстыми черными волосами, треугольные уши торчком, а маленькие круглые глазки с любопытством смотрят на меня. И, конечно же, здоровые клыки размером с человеческую ладонь. Вы можете дать ему имя. Как бы тебя назвать? Пятачок? Хрюндель? Свин? Что за глупости лезут в голову? И тут вспомнилось, как племяшка любила одну интересную повесть. «Паутинка Шарлотты», вроде так называлась. И в ней рассказывалось о поросенке Бэйби, который благодаря стараниям паучихи Шарлотты избежал праздничного стола и стал достоянием семьи. К сожалению, жизнь арахнидов короче, чем у домашнего скота, и повесть закончилась на драматической ноте. Однако Лели раз за разом просила перечитать историю, хотя знала наизусть. Бывало, когда приходил в палату, мы долго сидели с этой книгой, обсуждая животный мир. «Да, Лелька. Как ты там сейчас? Жива ли?» От воспоминания больной племянницы невольно сжал кулаки. «Предстоит долгий и опасный путь, но я обязательно дойду до конца и спасу жизнь маленькой девочки». Что ж, выбор сделан. И над головой зверя высветился новый ник. «Бэйб. Уровень 3». Ого. И уровень сразу поднялся. Приятная неожиданность. Кабану придется поднимать уровень делом, как и другим игрокам, но оставаться с первым не может, так как его хозяин уже достаточно прокачан. Спасибо за пояснение, интеллект. Буду знать. Но помимо ника передо мной появилась еще и характеристика животного. Сила — 2. Выносливость — 2. Ловкость — 1. Интеллект — 1. Почти как у меня, только без магии. Впрочем, чему удивляться, если мы в одной игре? Тупой, не особо верткий и слабоват. Ничего страшного, прокачаем. Протянул руку. В первую секунду кабан дрогнул и подался назад, но потом сообразил, что я не причиню ему зла, и подставил под ладонь морду. Жесткие волоски прошлись по пальцам, животное было теплым, и на какое-то мгновение потеплело и на душе. Слева раздался злобный крик. Я успел разглядеть лишь серое мускулистое тело, обрушившееся на моего питомца, а следом за этим послышался поросячий визг. «Уйди!» Прохрипел я, сжав зубы. Тяжелая секира нависала надо мной, словно топор палача. Когда Увер атаковал кабана, мне удалось клиниться между ними и подставить оружие, чтобы Бэйб не лишился головы. Гуманоид ошарашенно вылупился и отпрыгнул. «Ты чего?» — спросил он. «Мог же погибнуть». «Это со мной», — указал на питомца, прижавшегося к ноге. «Получилось приручить». Такое возможно? Видимо, да. Ого, выдохнула Вер. Прости, не знал. Думал, обычный кабан. Все обошлось, поэтому просто отмахнулся, переводя дыхание. Громила и правда силен. С трудом удалось держать удар, ведь я на уровень больше его. Хотя сила у каждого разная. Не знаю, сколько он вложил в нее очков, но точно больше меня. К тому моменту к нам подбежала запыхавшаяся Света, с трудом переводя дух. Но, увидев кабана, схватилась за меч обеими руками и встала в боевую стойку. «Да успокойтесь вы!» — не выдержал я. «Присмотрись, над ним ник висит». «И что это значит?» — прищурилась девушка. «Значит, что животина моя. И трогать ее не надо». «В смысле твоя?» «В прямом. Приручил. Оказывается, на повышенных уровнях такое вполне возможно». «Интересно». Пробормотала она и опустила оружие. «Можно?» Протянула к кабану руку. Я кивнул и отошел чуть в сторонку, а то зверь так в меня вжался, что норовил сломать ноги. Сперва он испугался приближения девушки, но, увидев добрые глаза, расслабился, сделал шаг вперед и подставил морду для почесывания. Света радостно засмеялась и потрепала волосатое рыло. От удовольствия бы им чуть ли не хвостом завилял. Зараза. «Так, ладно, что у вас?» Посмотрел на инопланетянина. Услышав мой серьезный голос, кабан отступил и насупился, глядя на Уверу. «Теперь, наверное, между ними будет война». «Практически все стадо полегло», — ответил тот. «Несколько убежало, но и без них хватит». «Хорошо, теперь надо собрать лут. Хотя, как понимаю, большинство трофеев твои». «Мне всего одного удалось убить», — пожаловалась Света. «Ничего, думаю, на нашем пути еще повстречается стадо». На опушке не осталось ни единой кабаней тушки. Трава практически вся оказалась залита кровью, и нам пришлось довольствоваться небольшим чистым клочком земли у самих деревьев. Бэй бродил рядом, взрыхляя рыбам корневища в поисках чего-то съестного, а мы разожгли костер, на котором пожарили несколько кусков сочной свинины. На удивление, питомец никак не проявил обеспокоенность. Я боялся, что, учуяв запах жареного мяса, взволнуется и попытается убежать, ведь это вполне логичное поведение животного. Но нет. Тот даже не посмотрел в сторону дребезжащего огня. Отлично. На одну проблему меньше. Желудок сводил от предвкушения сытного обеда. Рот заполнила слюна. Меня так и тянуло схватить недожаренный кусок и проглотить, даже не прожевывая. Но пришлось сдержаться. Смотря на Свету, понял, что ее обуревают схожие чувства. Самым стойким был гуманоид, но его лицо и так не блистало мимикой, так что только ему известны потаенные желания. Ладно, налетай. И все же первым сдался я. Сняв с веток шипящие куски, вгрызся в мясо. По подбородку заскользил сок, от удовольствия зажмурился. Давненько мы хорошенько не набивали живот. Но во всем этом был неприятный момент. Так как Уивер практически в одиночку расправился со всеми кабанами, то он же и забрал заслуженный лут. Ни я, ни Света не возмущались, все казалось честным. К тому же гуманоид предложил поделиться. «Если останутся лишние шкуры, возьмем, а пока они твои», — ответил я, чем немного смутил девушку. Она-то довольствовалась лишь одной тушкой. Но я все еще надеялся найти других животных, а взглянув на карту, убедился, что вокруг множество передвигающихся маркеров. Конечно, никто не знал, с кем именно встретиться, но придется напасть, ведь сезон охоты открыт. А когда покончили с едой, решили передохнуть. И тут нас удивила Света. Когда уселись у деревьев, она легко взмотнула рукой, и от ближайшей травы отделилась приличная линия воды. Притянув ее, позволила каждому напиться. Не стал исключением даже кабан. Но стоило освободить юного мага воды от работы, как она резко сжала кулак, а следом за этим вода выстроилась в правильную линию и сжалась. Тогда девушка вскинула руку, и голубая полоса последовала за ней, превратившись в подобие кнута. «Ого!» — восхищенно выдохнул я. «Ты прокачала водную стихию?» «Да», — радовалась девушка. «Круто, правда?» «Впечатляет». Даже хмурый до этого Вер не остался в стороне. «Но насколько прочная?» «Не знаю». Пожала-то плечами и махнула еще раз. Магический хлыст ударил по ближайшему дереву. Не толстому, но и руками его не сломать. И ствол разлетелся вдребезги. Света перерубила его простой водой, собранной с травы. Вскрикнув от неожиданности, зажала рот руками, вытаращившись на рухнувшее дерево. Неподалеку взвизгнул кабан. Любит он это дело. И прискакал поближе к нам. «Да, действительно круто». Я первым нарушил молчание. «Теперь ты практически всегда при оружии, если мана не просядет». «Тогда будь смелее», — пробасил гуманоид и поднялся. «Нам пора искать ключ». «Верно». Последовал его примеру. «Вас прокатить, мадам?» Подал руку Свете. Та смущенно улыбнулась, сжала мою ладонь и встала. Пэп не сопротивлялся, когда на него уселась легкая девушка. Наоборот, довольно хрюкнул и засеменил следом за нами. Слишком на ней зациклился. Нельзя терять сноровку. Если бы не мимикрия, то закончились бы твои похождения еще на первый день в пасти аспида. Вот как заткнуть внутренний голос, который без конца болтает? Учитывая, что он в принципе прав, вот только не могу ничего с собой поделать. Мне нравилась Света, а я нравился ей. По крайней мере, надеялся, что это не хитрый расчет. Разве нельзя в таком безумном мире хоть немного побыть человеком? Отдаться чувствам, распирающим изнутри? Нет. Чуть ли не закричал интеллект. С того момента, как уровень повысился до 10, у него появились интонации. Правда, зачастую они были неприятные. Либо сарказм, либо возмущение. В лимбе каждый следующий шаг может оказаться смертельным. Тебе достался кабан, который способен возить, а значит, на ловушку напорится первым. Но ты широким жестом усадил на него бабу. Поверь, из-за них все беды. Даже на корабли. Да черт возьми, как же прикрутить громкость? Можно ли сделать откат способностей? Поздно. Но помолчу. Все равно ты глух и туп, как пробка. А вот это уже обидно. Но, к сожалению, ничего против голоса сделать не могу. Благо он решил умолкнуть. Внезапно кабан замер на месте и напряженно повел мордой по сторонам. У меня снова появилось чувство, что за нами кто-то наблюдает. Невидимый хищник объявился. Но почему не нападает? Чего боится? Выжидает, когда расслабимся? Вполне вероятно. Я чувствую опасность. Проговорил Ивер. Не знаю, откуда она исходит, но уверен, что где-то поблизости. Света спрыгнула на землю, и стоило ее ногам коснуться пожухлой листвы, как послышался громкий шорох, а в следующую секунду девушка перевернулась вверх ногами и взлетела в воздух. Дозорная лиана. Сам уже увидел. Черт, опять отвлекся. Да сколько можно? Каждый раз, когда задумываюсь о чем-то стороннем, обязательно получаю по носу. Вот только на этот раз расплачиваюсь не я. Темно-зеленый шкут обмотался вокруг бедра девушки и взметнул ту высоко над землей. На карте ближайшая отметка находилась далеко в стороне. Получается, именно там сердце лиан, а это лишь единичное. Сталкивались уже. И тогда они меня тоже изрядно потрепали. Однако Света, хоть и закричала от испуга, все же успела среагировать и рубанула по толстому жгуту. С первого раза не вышло. Пришлось ударить трижды, пока не перерубила. К тому моменту ее успели поднять на несколько метров. Конечно же, летать девушка не умела. Только если вниз, что незамедлительно и продемонстрировала. Но в пару прыжков я оказался рядом, прыгнул и подхватил падающую красотку. Минус 13 хп. Сперва удар сверху, а потом и снизу. Да, спасать людей — то еще удовольствие. Обнял ее за талию, помог подняться, за что получил взгляд полной благодарности. Вот только не надо этого, и без того хватает проблем. В следующий раз будь аккуратнее. Попросил я, отступая в сторону. Надо узнать, где именно располагается сердце. Все же плотоядные лианы могут справиться даже с Овером. Стоило перестраховаться. Девушка проводила меня недоуменным взглядом. Наверное, обиделась. Хотя вряд ли. Не маленькая. Все прекрасно понимает. И то, что расслабляться нельзя, должна усвоить. Так же, как и я. О, слышу разумные мысли. Отвечать не стал. Если не подкармливать голос спором, то он замолчит. Тем более неподалеку от нас за широкими кустами открывалась ровная дорога с двумя рядами деревьев по сторонам. Вот вы где. Желто-зеленые лианы свешивались с крон, тянулись по земле, припорошенные листьями, и терялись где-то в зарослях по другую сторону дорожки. «Что это?» Первым задал вопрос гуманоид. «Плотоядные лианы. Опасная штука. Обхватывают, скручивают, ломают кости и высасывают кровь. Но именно они превращаются в травяные веревки, если перерубить или уничтожить сердце. Какое? Где-то в кронах спрятан желтый мешочек, похожий на… Замялся, думая, поймет ли инопланетянин земное сравнение. В общем, мерзкий пульсирующий мешок. Он практически незащищен и уязвим, особенно к огню. Но до него сложно добраться. Удалось два раза одолеть их, но только с помощью мумикрии, да огненной магии. Понял. Кивнул тот, смотря на болтающиеся от ветра лианы. Тогда тебе под силу сделать это в третий раз? Придется. Скажи, чем могу помочь? А действительно, чем? К сожалению, смолы осталось совсем мало. Вот что делать? Атаковать издалека. У меня есть повышенное заклинание. Но для этого надо прицелиться. Желательно быть поблизости, чтобы наверняка. Значит, кто-то должен отвлечь лианы, чтобы я подобрался к сердцу. Надо обойти со стороны. Они уже в курсе, что рядом кто-то есть и кто-то опасный, ведь мы отрубили дозорную». «Они живые?» Прозвучал над ухом голос Светы, отчего я даже вздрогнул. «Не подкрадывайся так». С улыбкой посмотрел на нее. «Да, живые. Это моб. Но лучше тебе не попадаться у него на пути. Видишь, какая ровная дорожка? Деревья специально так выросли, чтобы глупые жертвы забредали и попадались в ловушку. Как-то видел одного крысеныша, тоже игроком был. Они его выжили, как тряпку, и выбросили переломанное тело». «Больно, наверное», — усмехнулась она. «Уверен на все 100%, так как и сам попадал к ним в тиски. Но тогда была вынужденная мера». «Сейчас так же хочешь?» «Нет выбора. Я просто не знаю, каким еще образом добраться до сердца». Позади хрюкнул кабан. «Оставайся здесь, пока не позову», — приказал я, повернувшись. «Понял?» Удивительно, но животное мотнуло головой, подтверждая, что приняло команду. «Значит, не такой уж и тупой. Надо, чтобы вы обошли и отвлекли лианы. Не подходите близко. Света!» Обратился лично к девушке. «Особенно тебя касается. У Веры хрен сломаешь, а твои кости пальцами пересчитать можно, так что не высовывайся. Если хочешь, можешь остаться здесь». Она нахмурилась, но в следующую секунду засмеялась. «Ты недооцениваешь мою мощь», — произнесла легендарную фразу. «Хорошо, но все равно, не лезь на рожон, успеешь еще прокачаться. И вот, возьми». Достал из инвентаря лук с колчаном, откуда торчали стрелы, и протянул ей. «Стреляй из него. Заодно прокачаешь навык, если попадешь». Стоило ей взять в руки новое оружие, как девичьи глаза радостно загорелись. В юности была чемпионкой среди юниоров. Всегда любила луки. Жаль, что мешики поломали наши. «Значит, не промахнешься. А когда лианы потянутся к вам, тогда-то я и выскочу. Смолы нет, поэтому огненные стрелы запускать не получится. Но магию огня никто не отменял». С этими словами довольно оскалился. Друзья кивнули и осторожно шмыгнули влево, скрывшись среди резных лопухов. Оставалось только ждать.